А не смешон ли он весь такой расфуфыренный и элегантный? И какая из себя эта Беатриче? Дед Мороз ее ни разу не видел. Изучив даты на письмах, он вычислил, сколько ей лет. Уже не так мало. Почти его ровесница. Впрочем, это не очень важно. А вдруг она ему вообще не откроет? На пороге Дед Мороз в последний раз пригладил усы и позвонил в дверь. Беатриче вздрогнула. Она подумала, что это опять почтальон с новой пачкой писем, которые она послала много лет назад. «Лучше уж не буду открывать», — решила она. Но звонок не умолкал. Настойчиво звонил во второй раз, в третий, в четвертый. Тогда Беатриче осторожно подошла к двери и, увидев глазок элегантного господина с гладко выбритым подбородком, поняла, что это не почтальон. «Кто это еще такой?» — удивилась она. «Кто там?» — спросила Беатриче из-за двери. «Здравствуйте! Я ваш сосед!» «У меня нет соседей!» «Есть! Я живу в сотни метров отсюда, в последнем доме у самых гор, среди бескрайних снегов!» «Этого не может быть! Там живет другой человек!» «Но это я и есть!» «Не может быть! Он с бородой!» «Так я ее сбрил!» «Этот человек довольно крупный!» «Я похудел. Немного!» Беатриче не знала, что и думать. Неужели этот господин и правда Дед Мороз? Но он ни капли на него не похож. «Дорогая Беатриче, впустите меня, пожалуйста. Я принес вам пирог. Он совсем остынет!» Но Беатриче притаилась за дверью и стояла, не шелохнувшись. «Я прочел ваши письма», — выпалил вдруг Дед Мороз. Беатриче подпрыгнула от неожиданности. Руки у нее дрожали, а Дед Мороз вдохнул поглубже и продолжил. «По ночам я подрабатываю мусорщиком и нашел ваши письма в контейнере. Они никогда до меня не доходили. Иначе я бы, конечно, ответил». Тут Дед Мороз услышал слабый щелчок. Дверь открылась. Перед ним стояла пожилая сеньора, очень худая, с проседью в волосах, но глаза у нее сияли, как у ребенка. Беатриче впустила Деда Мороза в дом, помогла ему снять пальто и проводила в гостиную. Там они разрезали пирог и съели по кусочку в полной тишине. Он все еще был теплым.